У немцев же по поводу событий в окрестностях уже тылового города Могилева произошли достаточно интересные события. Гибель командира элитной дивизии и большого числа солдат, повторное использование установки-постановки помех в глубоком тылу вызвали волну недовольства, докатившуюся до высшего руководства Рейха. То, что операцией занималась военная разведка, а основные потери понесли войска СС, стало еще одним камнем преткновения в долгой вражде Гиммлера и Канарис. Очередной всплеск этой вражды был вынесен в верхние эшелоны власти, и когда информация дошла до Гитлера, то оба были вызваны на ковер. Что происходило за закрытыми дверями, неизвестно. Но ни Гиммлер, ни шеф Абвера Канарис старались не упоминать об этом. А у Могилев вылетела специальная смешанная следственная группа. Проведя предварительное расследование, один из порученцев Канариса в срочном порядке вылетел в Берлин. Слишком важная информация была получена. Но и шеф Абвера с нетерпением ждал вести из Могилева. И это не было связано со смертью Хаусера и глупой враждой с Гиммлером, а имело другой повод. По каналам агентурной разведки была получена информация огромной важности. Источник был настолько серьезным, что его старались по пустякам не задействовать ввиду высокой ценности. По информации источника, с июля этого года в аппарате Главного управления госбезопасности НКВД была создана особая группа под личным патронатом Берии. Известно, что несколько раз члены этой группы выезжали в Могилев, и совсем недавно в район Могилева заброшена еще одна группа с особым заданием. Судя по режиму секретности, данное подразделение занимается вопросом стратегического уровня. В рамках данной группы фигурирует некий капитан госбезопасности Зимин, который за особые заслуги получил орден Красной Звезды, а недавно представлен к званию Героя Советского Союза. Но при этом в управлении кадров его личное дело отсутствует. Такое впечатление, что этого человека не существует. Но тем не менее его награждают. Значит, его личное дело изъято и все хвосты подчищены, что говорит о высокой важности офицера и выполняемом им задания. Учитывая особый характер подразделения, больше никакой другой информации получить не удалось, но и этого хватило, чтобы руководство Абвера заинтересовалось такими совпадениями. Доклад порученца также добавил много вопросов и загадок, но никак не объяснений. Попавший в плен сержант НКВД Демин рассказал много интересного про капитана Зимина, как оказывается, стоящего за многими событиями в Могилеве и его окрестностях. Выяснилось, что группа Зимина работала в окрестностях города в режиме строгой секретности, еще задолго до начала боев за Могилев, но при этом снабжала командование русских достоверными оперативными данными о передвижении войск и возможных авианалетах на город, составе наступающих частей и местах ударов. За это, говорят, большие потери при боях на подступах и в самом городе. После того, как город стал глубоким тылом, вышеупомянутый капитан со своей группой наносит несколько точных и весьма эффективных ударов по частям и подразделениям, которые задействованы в поисковых операциях. Причем уничтожаются подразделения не тыловых, заградительных частей, а элитной дивизии Рейх, имеющей великолепную подготовку и большой опыт. После чего, как сейчас уже доказано, специально отпускает к немцам двух агентов, снабдив их дезинформацией о пути своего дальнейшего движения, что говорит о хорошей оперативной подготовке. И исчезает. Потом снова появляется уже в городе, где уничтожает несколько патрулей, захватив машину, прорывается из города. Тщательное расследование, стоившее жизни 5 членам следственной группы и охраны, показало, что в городе было спрятано оборудование, которое Зимин и эвакуировал таким безрассудным образом, оставляя за собой мины, ловушки и трупы. Рассмотрев все обстоятельства, показания свидетелей и вещественные доказательства, можно сделать вывод о нахождении в окрестностях Могилева глубоко засекреченной базы, которая занимается сбором и анализом информации, используя принципиально новое передовое оборудование. Причем в качестве охраны базы используется подразделение ОСНАЗа Главного управления государственной безопасности, наделенное особыми полномочиями и вооруженное нестандартным, но весьма эффективным оружием. Одни ручные ракетные противотанковые установки, где в качестве боевой части используются кумулятивные заряды, которых у русских быть не может и которые они не производят, чего стоят. Так до нынешнего момента думал шеф Агра, как оказывается, русские в этом весьма преуспели. Таким образом, данная база является доказательством явной некомпетентности разведки, которая проморгала наличие у русских такого рода техники, что в ближайшее время может сказаться на общем положении на фронтах. Поэтому поиск и захват этого объекта становится не только делом чести, а возможностью сохранить свою голову, когда продвижение немецких частей будет остановлено появлением русских новой техники. Рано или поздно недоброжелатели Канариса обратят внимание фюрера на эти факты. И тогда нужен будет козырь. Нет сомнения, что СД уже копает по этой теме, и, вероятно, пришла к тем же выводам. И счет пошел на часы. Кто быстрее найдет бункер и воспользуется его содержимым. Поэтому, используя свои полномочия, Канарис решил действовать. Вызвал подполковника Франца фон Бентенвиньи, начальника Абвера-3, отвечающего за контрразведку в армии, и начальника тайной полевой полиции полковника Кришбаума. Наделив их особыми полномочиями по привлечению войск второго эшелона к поисковым операциям, приказал в кратчайшие сроки прочесать лесной массив возле Могилева и найти засекреченную базу русских. Подполковник фон Бентенвиньи доложил, что по русскому капитану Зимину работает специальная группа с опытом внедрения в отступающие отряды противника. Но два агента были раскрыты. Сейчас проводятся операции с более глубоким внедрением агента и попыткой проникновения на базу русских. Однако шеф Абвера поставил жесткие временные рамки, пояснив, чем чревата ситуация, и двум высокопоставленным офицерам Абвера пришлось в тот же вечер вылететь в Могилев, спасать свои головы и голову своего начальника. В это время мы отслеживали активность немцев и просто отдыхали. Миронов, второй снайпер, лежал уже в своем боксе после несложной операции, проведенной Мариной. Малой, по моей просьбе, совершил ряд ночных рейдов в лес, где по указанным признакам нашел в ручье спрятанный прибор ночного видения и радиостанцию с аптечкой. Также в паре с Марковым, пока Миронов не выздоровел, я сходил к деревне Вильницы навестить предателя Перпутька. В прошлый раз его из необходимости передать немцам дезинформацию не пристрелили, только ранили. Но сейчас пора этого гада наказать. Чем Малой и занимался. Как оказалось, Иуда стал бургомистром и во главе со вновь сформированным небольшим отрядом полицаев наводил страх на деревню. Я в связи с ранением не мог поприсутствовать, но радиосвязь была регулярной. Предателя подстерегли, когда он и еще четверо полицаев, погрузив на телегу трех связанных людей в форме РККА, отправились по дороге в сторону Могилева. Пять выстрелов из СВД с расстояния в 100 метров положили конец пяти представителям новой власти в этой деревне. Пока Малой отслеживал движение и прикрывал, Марков осторожно вышел к повозке рассмотреть пленных. Там лежало трое избитых людей, один из которых, одетый в остатки формы командира РКК, находился в тяжелом состоянии. С ним были санинструктор, молоденькая девчонка и красноармеец. Но, осмотрев раненого командира, и Малой, и Марков удивленно присвистнули. В один голос они высказались: «Комдив». «Кукушка-1, поподробнее». «Феникс, раненый командир, это наш командир дивизии генерал-майор Романов». «Понял вас. Провести эвакуацию и оказание первой помощи». Развязав освобожденных, Марков помог утащить тяжело раненого далеко в лес. Но вот ситуация мне очень не понравилась, так уж все было похоже на подставу. Раненый комдив, которого я знал лично, был хорошей наживкой и ширмой для внедрения агента. Хотя к самому генерал-майору Романову у меня претензий не было. Настоящий командир. Попал в плен, бежал, потом стал командиром партизанского отряда и в конце концов был повешен. Связавшись с Малым, который, как любой охотник, был достаточно наблюдательным человеком, высказал свои опасения и дал команду транспортировать освобожденных в сторону от входа в бункер. А сам с большим интересом сканировал радиоэфир, особенно в секторе деревни Вильницы, где удалось отбить генерала Романова. Если это подстава, значит где-то недалеко должна находиться группа обеспечения, которая ввиду особой важности должна быть радиоэфицирована. Вот я и ждал, когда они доложат, что агент внедрен. Хотя, может, я и ошибаюсь. Но, как говорил мой командир, сказок не бывает, поэтому лучше перестраховаться.